Глава третья. Уединенные острова. В этот момент бородатый мужчина очень приятной наружности вышел из какого-то дома, похоже, из трактира, поглядел на пленников и сказал: «Снова со своим обычным товаром, Пуг!» Работорговец, которого, оказывается, звали Пугом, низко поклонился и ответил приторно-сладким льстивым голосом: «Да так уж получилось, с позволения вашей светлости!» Неизвестный оглядел их очень внимательно еще раз, а потом спросил, показав на Каспиана: «Сколько возьмешь за этого мальчика?» «Ах, я вижу, ваша светлость умеет таки выбрать самое лучшее. Глаз у вас наметанный, дешевкой вас не обманешь. А мне-то пришло в голову оставить этого мальчика для себя, чтобы любить его и лелеять. С моим нежным сердцем просто вредно заниматься таким ремеслом. Но ради такого покупателя, как ваша светлость...» «Называй побыстрее свою цену, стервятник!» — сурово прервал его вельможа. «А это был действительно вельможа. Или ты считаешь, что мне нравится твоя болтовня насчет нежного сердца? Я-то хорошо знаю, как ты преуспел в своем гнусном ремесле. 300 полумесяцев, и то лишь из уважения к вашей светлости», — тараторил Пуг. «С любого другого покупателя 100 и еще 5 в придачу». «Ах, ради бога, прошу вас», — не выдержала Люси. «Кто бы вы ни были, не разлучайте нас, вы же не знаете». Тут она замолчала, поймав взгляд Каспиана. Она поняла, что даже теперь он не хочет, чтобы узнали, кто он такой. «Так и быть», — согласился вельможа, — «даю 150 и ни гроша больше. И мне очень жаль, малышка, что я не могу купить вас всех. Отвяжи моего мальчика, Пуг, и смотри у меня, обращайся получше с остальными, пока они будут у тебя, иначе тебе не сдобровать». «Конечно! А как же иначе? Кто среди нас, живущих этим ремеслом, может сказать, что он лучше семьянин, чем я? Никто! А с ними я буду обращаться, как с родными деточками». «Ну, этому я могу поверить», — хмуро буркнул покупатель. Настал ужасный миг, когда Каспиана разлучились с друзьями, и вряд ли его утешило даже то, что ему развязали руки. Новый хозяин сказал: «Иди за мною, мальчик». Люси разрыдалась. Эдмунд старался держаться, однако и он выглядел совершенно убитым. Но Каспиан, обернувшись к ним, сказал: «Мужайтесь, я уверен, в конце концов все так или иначе уладится. А пока до свидания». «Ну-ну, барышня», — уговаривал Пуг, — «зачем же так расстраиваться? Из-за слез ваше личико к завтрашнему базару совсем подурнеет. Вы ведь хорошая, умная девочка и должны понимать, что пока с вами ничего плохого не приключилось, во всяком случае такого, из-за чего стоило бы плакать. Вы же не хотите, чтобы вам было из-за чего плакать по-настоящему». Под эти уговоры они спускались к баркасу. Их отвезли на пиратский корабль и поместили внизу, в длинном узком трюме, где томилось много несчастных пленников. Вы уже, наверное, поняли, что Пуг был пиратом и как раз возвращался после очередного круиза меж островов, где хватал всех, кто не мог оказать ему сопротивление. Ни с кем из пленных детям поговорить не удалось. В большей части они были с гальмы или с теребинтов, и нернианского языка не знали. Эдмунд и Люси сидели рядышком на соломе, гадали, что сейчас с Каспианом, и совсем не слушали Юстаса, который опять нес всякую чушь. По его мнению, выходило, что в случившемся, конечно, виноваты все, кроме него самого. Каспиан проводил это время намного интереснее и полезнее. Человек, который его купил, повел мальчика вниз по маленькому переулку между деревенскими домами. Когда вскоре они оказались за деревней в открытом поле, хозяин остановился и обернулся к Каспиану. «Не бойся меня, мальчик», — сказал он, — «я буду хорошо обращаться с тобой. Я купил тебя потому, что твое лицо напомнило мне другого мальчика». могу ли я спросить вас, милорд, кого именно?» «Моего повелителя, короля Нарнии Каспиана». И тогда Каспиан решил все поставить на эту карту. «Милорд», — сказал он, — «я и есть ваш повелитель, я Каспиан, король Нарнии». Собеседник вздрогнул и уставился на него. «Ты слишком дерзок, мальчик. Чем ты докажешь, что это правда? Почему я должен верить тебе?» «Ну, во-первых, мое лицо, о котором вы только что говорили. Во-вторых, я с 6 попыток угадаю, кто вы такой. Ведь вы один из тех 7 нарнианских вельмож, которых мой дядя Мирас послал за море. Сам я отправился в плавание, чтобы выполнить свой долг, разыскать друзей отца. Их звали Аргос, Берн, Актесиан, Рестимар, Мавроморн и... Остальные имена сейчас не припомню. Ну и, наконец, если ваша светлость даст мне меч, то я докажу в единоборстве с кем угодно, что я Каспиан X, сын Каспиана IX, законный правитель Нарнии, властитель Каир-Паравеля и император Уединенных островов». «Святое небо!» — скричал вельможа. «Тот же голос, что был у его царственного отца, та же осанка и речь. Мой повелитель, ваше величество!» И прямо посреди чистого поля он преклонил колени и поцеловал руку своего короля. «Когда все уладится, деньги будут возвращены вашей светлости из нашей личной казны», — промолвил Каспиан. «Пугах еще не получил», — сказал лорд Берн, а это был именно он, «и, надеюсь, не получит. Я сотни раз говорил его высокопревосходительству губернатору Гумпасу, что необходимо положить конец этой подлой охоте за живыми людьми. Милорд Берн, нам нужно с вами переговорить о многом, и прежде всего о положении на островах. Но сначала я хотел бы выслушать рассказ вашей светлости о вас самих. Как вы оказались здесь, и где сейчас ваши спутники?» «Моя история очень короткая, сир. Вместе со своими 6 товарищами я вышел в плавание, доплыл до этих островов, влюбился в здешнюю девушку и понял, что море наскучило мне. Я поселился здесь, решив не возвращаться в Нарнию, пока власть в руках вашего жестокого дяди». «А что представляет собой ваш губернатор Гумпас? И признает ли он короля Нарнии своим повелителем?» «На словах, да, сир. Все здесь делается от имени короля. Но вряд ли он обрадуется, узнав, что король Нарнии прибыл сюда собственной персоной. Если вы, ваше величество, явитесь к нему один и без оружия, я уверен, что от своих вассальных обязанностей он отрекаться не станет, но просто сделает вид, что не верит вам, и ваша жизнь снова будет в опасности. Как, ваше величество, оказались в этих водах?» «Мой корабль сейчас огибает вон тот мыс». Каспиан показал на западную оконечность Филимата. «Если дело дойдет до драки, в моем распоряжении 30 человек. Хватит ли этих сил, чтобы напасть на Пуга и освободить моих друзей, подло захваченных в плен?» «Я бы не советовал вам этого делать, сир. Если начнется схватка, о ней сразу узнает все побережье, и к Пугу из узкой гавани сразу поспешит подмога. Нет, чтобы все прониклись с должным уважением к королю, вашему величеству сначала надо создать впечатление, будто сил у вас гораздо больше, чем на самом деле. И ни в коем случае нельзя доводить дело до открытого столкновения. У этого Гумпаса сердце цыпленка, не так уж трудно будет нагнать на него страху». Беседуя, Каспиан и Берн приближались к бухточке, расположенной к западу от деревушки. Там Каспиан протрубил свой рог. Это был не тот великий рог Нарнии, некогда подаренный Дедом Морозом королеве Сьюзен. Его Каспиан оставил дома своему наместнику Трумпкину, дабы он мог воспользоваться им, если в отсутствие короля в Нарнии приключится беда. Но Дриньян, сам занявший место вперед смотрящего, сразу же узнал звук королевского рога, и утренняя заря направилась к берегу. Вскоре на воду спустили лодку, а через несколько минут Каспиан и лорд Берн были уже на палубе утренней зари и объясняли Дриньяну создавшуюся ситуацию. Дриньян поначалу, как до этого и Каспиан, хотел сразу же погнаться на утренней заре за невольничьим кораблем, взять его на абордаж и освободить пленников, но Берн повторил ему все то, о чем уже говорил королю. «Что же вы посоветуете нам, милорд?» — спросил Дриньян. «Пройти по этому проливу, капитан, а затем свернуть к Кавре и бросить якорь возле моей усадьбы. Но сначала поднимите королевское знамя, выставьте все щиты с гербами и пошлите побольше людей на мачту и снасти. И еще, перед тем, как входить в пролив, пройдите немного, на 5 полетов стрелы по левому борту, чтобы вас могли видеть с открытого моря, и просигнальте флажками какой-нибудь приказ». «Приказ? Кому?» – удивился Дриньян. «Остальным кораблям королевского флота. Их здесь, конечно, нет, но если сделать все как задумано, то Гумпас поверит, что они есть». «Я все понял, милорд». Дриньян радостно потирал руки. «Ведь они прочтут наши сигналы. Так что же я должен просигналить?» «Приказ всему флоту обогнуть Авру с юга и собираться у Бернстеда», — подсказал Берн. «Я думаю, эффект будет великолепный. Если тут рыщут какие-нибудь пиратские корабли, они сразу постараются убраться подальше от узкой гавани». Так они и сделали, и спустя некоторое время уже плыли по узкому проливу между Филиматом и Доурном. Разумеется, Каспиан очень тревожился за своих друзей, запертых где-то в грязном трюме невольничьего корабля. Остальные же провели остаток дня самым приятным образом. Уже вечерело, когда они вышли к Авре, потому что по проливу им пришлось идти на веслах. Обогнув мыс на южном берегу, вышли к удобной бухте, здесь располагалась усадьба Берна, а дальше по берегам лежали его владения. Прелестная долина полого спускалась к побережью. То тут, то там виднелись добротные фермы и поля, на которых работали люди. Обыкновенные люди, ничуть не похожие на запуганных рабов. Увидев, что в бухту входит сверкающий корабль, они начали сбегаться к господской усадьбе, да так и остались в ней до темна, потому что Берн устроил в честь прибытия короля воистину королевский пир. У входа невысокого с колоннами дома гостей встречала миловидная и изящная жена Берна с веселыми дочками. Все угощались, отовсюду слышались добрые пожелания королю и его спутникам. А когда совсем стемнело, Берн послал на Доурн своего доверенного человека, чтобы приготовить там кое-что к завтрашнему дню. Что именно, мы пока не станем уточнять.